Сэм Голдвин. «Как одеть Голливуд». В 1930 году Габриэль часто приезжала из Ла-Паузы в Монте-Карло, где встречалась со своими друзьями, в том числе с незабвенным великим князем Дмитрием Павловичем. Здесь, в Монте-Карло, нашу героиню познакомили с голливудским продюсером Сэмом Голдвином, мечтавшим с ней познакомиться. Об этом деятеле, чьи потомки и ныне успешно занимаются киноиндустрией, еврейская энциклопедия свидетельствует. Шмуэль Гельпфиц родился в польском Штетле, сын неудачного торговца подержанной мебелью. Учился в еврейской школе и в возрасте 12 лет, без гроша в кармане, мальчик пересек Европу и направился в Америку, сменив имя на англоязычное Сэм Голдфиш. В 1918-м он из продавца перчаток стал подающим надежды продюсером Голливуда. Он вновь переименовал и создал себя и стал Сэмом Голдвином. Голдвин, подобно большинству евреев-иммигрантов, создавших Голливуд, не был привлекательным человеком. Его покойная жена Франциска и его дети, Рут Капс и Сэм-младший, свидетельствуют, что он был очень трудным мужем и плохим отцом. Он имел мерзкий характер, был одержим игрой, обманывал в карты, и все же спустил однажды $150 000, эквивалент $2 000 000 сегодня, на одной из его еженедельных игр в покер. Как независимый продюсер, в то время как Голливуд управлялся системой студий, Голдвин принес зрителям некоторые из наиболее незабываемых фильмов 1930-х и 1940-х. Он сделал 74 фильма. На момент их знакомства с Шанель Сэму было 46 лет. Сделавшись одним из самых могущественных персонажей в Голливуде, он брался только за очень важные поставки. Но ввиду экономического кризиса, который разразился в Соединенных Штатах вслед за печально знаменитыми «Черным четвергом» 24 октября 1929 года, кинематограф здесь потерял значительную часть аудитории. Чтобы поправить положение, Голдвин решил одеть звезд в платье от самой великой кутюрье своей эпохи. Таким путем он надеялся вновь привлечь публику в кинозалы. Голдвин предложил Шанель контракт в неимоверную сумму – $1 000 000 в год за приезд в Голливуд каждую весну и каждую осень. Продюсер мечтал, что это положит начало новой эре в кинематографе, ибо дамы пойдут в кинозалы по двум причинам – смотреть сами фильмы и видеть последний писк моды. Неудивительно, что расчетливый Шмуэль обратился к Шанель. Не было почти ни одной состоятельной американки, которая не была бы ее клиенткой. Они оба знали, под ее началом работает 4000 работниц, и она ежегодно продает 28 тысяч платьев в Европе, Америке и на Ближнем Востоке. Причем это далеко не самые дешевые платья. Весной 1931 года Габриэль в компании с доверенной подругой Мисси села на пароход Европа, чтобы отправиться в Америку. На борту судна вместе с патронессой были манекенщицы, ассистентки и портные, сорванных с насиженного места на Рю Камбон. Наконец, поезд подошел к перрону в Лос-Анджелесе. Габриэль увидела, что для ее встречи собрался весь штат киномагната во главе с боссом и множество кинозвезд. Среди них была Грета Гарбо, которая в свои 26 уже находилась на вершине славы. В руках у нее была огромная охапка орхидей, которую она поднесла гости. Встретились две королевы, писали об этом событии газеты. Две женщины мигом прониклись друг к другу симпатией и стали подругами. Вскоре Коко станет одевать Грету Гарбо до того самого дня, когда великая артистка, несмотря на блистательные триумфы, ушла в тень, в инкогнито, на долгие 33 года. Но наилучшим образом Габриэль нашла взаимопонимание с Марлен Дитрих, которая после двух десятков фильмов, где она была совершенно незамечена публикой, достигла всемирной славы в картине «Голубой ангел», шедевре ее любовника и постановщика Иозефа фон Штернберга. Как и зрители широкого круга, Коко обожала странную красоту Марлен, ее дизобили, ее хрипловатый голос, высокие ноги и манеру курить сигареты одну за другой. Марлен станет одной из лучших подруг Габриэль и нередко будет заказывать у нее наряды. Во время своего пребывания на американском континенте Шанель много общалась с целой толпой голливудских звезд своего времени. Джордж Кьюкор, Клодет Кальбер, Фредерик Марч. Она встречалась с Кэтрин Хепберн, которая полагала, что именно ей выпадет возможность сыграть французскую гостью, эту маленькую необузданную Шанель в музыкальной комедии. Да, ее визит проходил плодотворно. Прежде чем вернуться в Париж, Габриэль сумела не только познакомиться со звездами большого экрана, но и наладить связи в нью-йоркском мире моды. Она начала с того, что принялась обольщать двух американских императриц моды, директрису Harper's Bazaar Кармел Сноу и владелицу журнала Vogue Маргарет Кейс. Оказанный ей прием был тем теплей, что главными редакторами этих двух журналов были эмигранты из России. Им ли не помнить, сколько сделала Габриэль для их соотечественников? Русская колония на Манхэттене в те годы была очень значительной, и отдельные ее члены были хорошо известны в культурной американской среде. К примеру, бывшие дигилевцы Леонид Мясин и Джордж Баланчин, которые блистали на сцене Метрополитен-опера. Понятное дело, что американские клиентки Коко, узнав о ее визите в Нью-Йорк, почли за честь пригласить мадемуазель к себе, и та вместе с Мисси посещала самые богатые американские дома. Рассказываю, что как-то раз случилось им обедать у одной жительницы Нью-Йорка, а на тот же вечер они были приглашены в Метрополитен-опера на спектакль русского балета и боялись опоздать, на что им хозяйка небрежно сказала: «Не беспокойтесь, второй акт начинается не раньше 10». Таким оказались местные снобские обычаи. Но Мися, не сдержавшись, пикировала опешившей хозяйке: «Мадам, а у нас в Париже зрители ждут танцовщиков, ибо те предъявляют свое оправдание талант».